Глава 20. Россия, Воронеж. С 26 сентября по 4 октября 1707 года. Воронежского воеводу Степана Андреевича Калычева, пожилого грузного человека в мешковатом темном сюртуке, нелепых белых панталонах и растрепавшемся парике, терзали сомнения. С Дона поступали противоречивые вести. Много прознатчиков и торговых людей приходило к нему каждый день, но все они говорили о разном, противоречиво, и кому верить он не знал. Три дня назад прибежал козловский житель Гурлычагин и поведал, что отряд князя Юрия Долгорукова полностью истреблен на Дону. Вслед за ним появились шпионы князя Волконского, верные его слуги Дементий Сушков и Тимофей Кусов. Они доложили, что слышали, будто отряд Долгорукова разбит, но про смерть князя ничего не знают. А вчера вернулся с Дона воронежский посадский человек Иван Сахаров, который вел торговлю в Черкасске со своими сродственниками-казаками и донес, что полковник жив и пребывает израненный с 5 драгунами на дальнем хуторе неподалеку от Калача. В доказательство Сахаров предоставил воеводе письмо с княжеской печатью, и в этом послании Долгорукий просил спешно выслать ему на помощь солдат и драгун, поскольку есть возможность совместно с атаманом Максимовым задавить восстание в зародыше. Сразу после прочтения этого послания Калычев вызвал к себе командира Воронежского пехотного полка Рыкмана. Подполковник прибыл незамедлительно. Степан Андреевич принял его в своем кабинете и начал разговор. «Вильям Иванович, ты знаешь, какие известия с Дона пришли?» «Слыхал», — ответил тот, раскуривая свою неизменную трубку, «и даже караулы у кораблей двойные поставил на всякий случай». «Господин подполковник, надо незамедлительно выступить на подмогу к князю Долгорукому». «Нет, воевода», — протянул Рыкман. «Мой полк причислен к Воронежскому адмиралтейству для охраны флота российского и ни в каких иных делах участвовать не будет». «Только ты участие в походе примешь, Вильям Иванович. Твои солдаты под командованием своих офицеров на месте останутся. Мне в начальные люди над отрядом поставить некого». А государь ясно указал, что следует помогать князю в его деле со всеми силами и средствами. «Когда отправляться?» «Послезавтра. Времени немного, но всех собрать надобно скоро». «Кто со мной пойдет, если я приму ваше предложение?» «Драгуны, гренадеры, стражники, урядники, пушкари и верные нам станичники. Всего 400 конных». «Надо выручить князя, а то, помяни мое слово, не сносить нам головы». «Я согласен». «Вот и ладно, Вильям Иванович, вот и хорошо». Прошел день за ним другой, и отряд Рыкмана выступил на Острогожск, где должен был пополниться 300 местного слободского полка под командованием своего командира Тевишова. От Острогожска их путь лежал на Калач. Кажется, что все в порядке. Но что-то терзало воеводу, который провожал отряд Рыкмана и не давало ему покоя. Решив, что это обычная мнительность, Степан Андреевич загнал свои сомнения поглубже и отправился заниматься другими городскими делами, которых в Воронеже никогда не убывало. В походе все как всегда. Конники из отряда Рыкмана шли весело и были готовы исполнить любой его приказ. В Острогожске, как и планировалось, к нему присоединились слобожане. Осенние дороги, дождь и короткие привалы в небольших деревеньках, марш, марш, и так продолжалось до тех пор, пока под Каменкой отряд подполковника не был окружен казаками Василия Поздеева, которые поджидали его в засаде. Рыкман сразу осознал, что угодил в ловушку и был готов к тому, чтобы сражаться до последней возможности, но казаки Поздеева зажали его в чистом поле, атаковать не спешили и выслали вперед парламентера. «Прикажите стрелять в парламентера, Вильям Иванович». «Нет. Будем его слушать и узнавать, чего он хотеть». Рыкман разволновался и начал коверкать неродную русскую речь. «Вы об этом пожалеете», — бросил Тевишов и отъехал к своим сотням. К занявшему оборону царским войскам под белым флагом приблизился казак и, обращаясь скорее к солдатам и драгунам, чем к подполковнику, начал выкрикивать. «Православные! Мы идем на Воронеж, а дальше до самой Москвы. Нам не надо чужой земли. Наш поход затеян, чтобы освободить крестьян и русских людей, которые страдают от царя-еретика. Царь Ероха продал Святую Русь иноземцам. Переходите на нашу сторону и вместе за правду постоим». «Стреляйте в него!» – опомнился Вильям Иванович. «Не спать! Огонь!» Однако было поздно. Казачья конница помчалась на отряд Рыкмана, а царские драгуны, солдаты и пушкари, вместо того, чтобы сражаться и умирать, стали бросать оружие, и только офицеры открыли огонь в надвигавшуюся волну булавинцев. Но вскоре не желавшие гибнуть русские мужики отняли у них оружие, и на этом бой почти окончился. Почти по той причине, что острогожские слобожане к неожиданной атаке были готовы, поэтому они не растерялись и рванулись на прорыв. Этим терять было нечего, с донцами и запорожцами слобожане давно враждовали, да по сути их полки для сдерживания казаков и создавались. Схлестнулись всадники и зазвенели клинки, и никто не собирался уступать. Напор слобожан был силен. До прорыва из кольца оставалось совсем немного, и Тевешов рубил бунтовщиков, никого не жалея. Что-что, а воином он был знатным. Однако казаков было больше, и они задавили острогожцев численностью. Менее одного часа прошло с того момента, как армия Поздеева столкнулась с отрядом Рыкмана, а он уже был уничтожен, а сам Вильям Иванович застрелился. Еще через два дня был взят Острогожск, а за ним Бобров, где местный народ во главе с битюкским гультяем Ромашкой Желтопятовым вздернул на городских воротах воеводу. До Воронежа оставался всего один бросок. И, перехватывая беглецов, армия Василия Поздеева, нигде не задерживаясь, подошла к городу. Темной и промозглой осенней ночью стражники на городских воротах были опоены и связаны местными посадскими людьми. После чего вход в город был открыт, и сотня за сотней конные казаки втянулись за стены. Как только запели первые петухи, началась одновременная атака на все важные городские объекты. Дом воеводы Калычева, все управленческие здания, а также цейхгаус и арсенал были захвачены сразу. Новобранцы из солдатского полка, вчерашние деревенские мужики, бросали оружие, а вот с воронежским пехотным полком казакам пришлось повозиться. Солдаты покойного подполковника Вильяма Ивановича Рыкмана в большинстве своем оказались ветеранами, да и офицеры в полку опытные. Поэтому караулы не спали, и наступающих спешенных булавинцев встретили готовые к бою солдаты и ружейные залпы. До полудня шла перестрелка, и были отбиты три казачьи атаки. И так продолжалось до тех пор, пока из городского артиллерийского парка булавинцами не были взяты пять орудий. И только тогда, под угрозой полного уничтожения, воронежские пехотинцы выкинули белый флаг и выслали парламентера. Представлявший воронежцев переговорщик человеком был не глупым и, сыграв на честолюбие казаков, сумел договориться о капитуляции. Офицеры вместе с солдатами, знаменами и оружием покидают захваченный город. Взамен они оставляют корабли, которые охраняли, и не уводят за собой корабелов. Поздееву храбрость пехотинцев понравилась. Да и скрытая лесть переговорщика, говорившего про казачью доблесть и быстрый захват города, его подкупили. Он принял условия воронежского офицера и через полчаса под барабанный бой с развернутыми знаменами и пулями в зубах солдаты строем покинули Воронеж и направились в сторону Липецких заводов.